Лекция 24. Классы новгородского общества, новгородское боярство и его происхождение, житые люди, купцы и черные люди, холопы, смерды и половники, земцы, происхождение и значение этого класса, основание сословного деления новгородского общества, политический быт Новгорода, происхождение и борьба партий княжеских и социальных, характер и значение новгородских усобиц, особенности псковского политического строя и быта, различный характер псковского и новгородского политического порядка, недостатки новгородского политического быта, общая причина падения вольности Новгорода, предсказания. Мы изучали политические формы жизни Новгорода Великого, теперь войдем в ее содержание и прежде всего остановимся на составе новгородского общества. Состав общества. Новгородская судная грамота, в которой можно видеть завершительное дело новгородской юридической мысли, в первой статье своей о суде церковном ставит как бы общее правило: «Судите всех равно, как боярина, так и житьего, так и молодчего человека». По договору с Казимиром Литовским это правило обязательно и для совместного суда посадника и наместника. Можно подумать, что в этой формуле равенства всех состояний перед законом выразилось вековое развитие новгородского общества в демократическом направлении. В таком случае Новгород надобно признать непохожим на его сверстников, на старшие волостные города Киевской Руси, в которых общественный быт отличался аристократическим, патрицианским характером. В составе новгородского общества надобно различать классы городские и сельские. Население Новгорода Великого состояло из бояр, житьих людей, купцов и черных людей. Происхождение боярства. Во главе новгородского общества стояло боярство. Мы знаем, что в других областях русской земли боярство создавалось вольной службою князю. В Новгороде князь со своей дружиной был сторонней пришлой силой, не входившей органически в состав местного общества. Каким же образом могло возникнуть боярство в Новгороде, когда здесь не было самого корня, из которого вырастал этот класс в других областях Руси? Отвечая на этот вопрос, надо припомнить, что еще до князей старшие города на Руси управлялись военной старшиной, выходившей из местной промышленной знати. Новгородское боярство образовалось из такого же класса. В других областях Руси с появлением князей городская военно-промышленная знать была вытеснена из управления княжеской дружиной. По разным обстоятельствам в Новгороде эта знать не утратила своего правительственного значения и при князьях. Уже в XI веке князья, правившие Новгородом, назначали на местные правительственные должности людей из местного же общества. Таким образом, новгородская администрация по личному составу своему стала туземной еще прежде, чем сделалась выборной. Посредством таких назначений из княжеских сановников туземного происхождения к началу XII века в Новгороде и сложился влиятельный класс или круг знатных фамилий, имевший двоякое руководящее значение в местном обществе. Члены его занимали правительственные должности в городе по назначению князя, а в столкновениях последнего с городом этот класс становился во главе горожан против князя. Занимая по назначению князя должности, которые в других областях давались княжеским боярам, и новгородская знать усвоила себе значение и звание бояр. Князь Всеволод в данном им Новгороду церковном уставе 1135 год прямо называет новгородских соцких своими мужами, а княжи – мужи – бояре, Значит, и в Новгороде боярство вышло из того же политического источника, из какого оно выходило в других областях русской земли. Этим источником была служба князю, занятие высших правительственных должностей по назначению князя. Усвоив себе звание бояр на княжеской службе, местная правительственная знать удержала его и после, когда стала получать свои правительственные полномочия не от князя, а от местного веча. Житые люди. Не так ясно выступает в новгородских памятниках второй класс по месту на социальной лестнице Новгорода – житые или житьи люди. Можно заметить, что в управлении этот класс стоял ближе к местному боярству, чем к низшим слоям населения. Значение его несколько объясняется в связи с экономическим значением местного боярства. Правя городом по вечевому выбору, это боярство вместе с тем руководило и народным хозяйством в новгородской земле. Это были крупные землевладельцы и капиталисты, принимавшие двоякое участие в торговле. Обширные земельные имущества служили им не столько пашней, сколько промысловыми угодьями. Отсюда ставили они на новгородский рынок товары, бывшие главными статьями русского вывоза за море: меха, кожи, воск, смолу, золу, строевой лес и прочее. Посредниками между ними и иноземцами служили новгородские купцы. Точно так же и своими капиталами они пользовались не для непосредственных торговых операций, а для кредитных оборотов, сужали ими торговцев или вели торговые дела при посредстве агентов из купцов. В новгородских памятниках и преданиях местный боярин чаще всего является с физиономией капиталиста-дисконтера. У одного посадника в XIII веке народ, разграбивший его дом, нашел долговые доски, на которых значилось «отданных взаймы денег без числа». Таким непрямым участием в торговле можно объяснить отсутствие старосты от бояр в Совете Новгородского купеческого общества, образовавшегося около 1135 года при церкви святого Иоанна Предтечи на Гостином дворе. Житьи были, по-видимому, люди среднего состояния, середние жилицкие по московской социальной терминологии, стоявший между боярством и молодчими или черными людьми. Они принимали более прямое участие в торговле, и их вместе с черными людьми представлял в Совете купеческого общества Тысяцкий. Капиталисты средней руки и постоянные городские обыватели, домовладельцы – это были и землевладельцы, иногда очень крупные. Упомянутый уже мною рыцарь Ланнуа пишет, что в Новгороде, кроме бояр, есть еще такие горожане, буржуа, которые владеют землями на 200 лье в длину, чрезвычайно богатые и влиятельные. Это свидетельство может относиться только к житьим людям. По личному землевладению, как наиболее характерной черте в общественном положении житьих людей, Москва, переселяя их тысячами в свои области после падения Новгорода, верстала их не в городское посадское население, как купцов, а в служилые люди с поместным наделом. Личное землевладение сближало их с новгородским боярством, но они не принадлежали к тому рано замкнувшемуся кругу знатных фамилий, из которого вече привыкла выбирать высших сановников города. Хотя вместе с боярами они исполняли, как представители концов, судебные, дипломатические и другие правительственные поручения. Купцы. Класс настоящих торговцев назывался купцами. Они уже стояли ближе к городскому простонародью, слабо отделялись от массы городских черных людей. Они работали с помощью боярских капиталов, либо кредитуясь у бояр, либо служа им комиссионерами в торговых оборотах. Впрочем, и в их сословной организации не было равенства. Купеческое общество при церкви святого Иоанна Предтечи образовало высший разряд, своего рода первую гильдию новгородского купечества. По уставу этого общества, данному князем Всеволодом около 1135 года, чтобы стать пошлым купцом, полноправным и потомственным членом Иванского купечества, надобно было дать вкладу 50 гривен серебра, целый капитал при тогдашней ценности этого металла. Обществу даны были важные привилегии, а совет его, состоящий из двух купеческих старост под председательством Тысяцкого, ведал все торговые дела и торговый суд в Новгороде независимо от посадника и совета господ. Есть следы и других разрядов или гильдий, стоявших ниже Иванского купечества. Таково купецкое сто, упоминаемое в духовной одного новгородца XIII века. Черные люди. Черные люди были мелкие ремесленники и рабочие, которые брали работу или деньги для работы у высших классов, бояр и житих людей. Таков состав общества в главном городе. Те же самые классы, встречаемые в пригородах, по крайней мере, важнейших. Холопы и крестьяне. В глубине сельского, как и городского, общества в новгородской земле видим холопов. Этот класс был там очень многочислен. Развитие его способствовало особенно боярское и житье землевладения. Крупные вотчины заселялись и эксплуатировались преимущественно холопами. Все свободное крестьянское население в новгородской земле носило общее название смердов. Но в составе его различаются два разряда. Смерды, в тесном смысле слова, обрабатывавшие государственные земли Новгорода Великого, и половники, сидевшие на землях частных владельцев. Название свое половники получили от обычного в Древней Руси условия поземельной аренды – обрабатывать землю исполу, из половины урожая. Впрочем, в новгородской земле половники снимали земли и на более льготных условиях – из третьего или четвертого снопа, смотря по ценности земли и земледельческого труда в данном месте. Половники, подобно закупам русской правды, являлись в новгородской земле в более подневольном состоянии сравнительно с вольными крестьянами в княжеской Руси, стояли в положении близком к холопам, и эта зависимость не была исконной, а устанавливалась в XIII-XIV веках в период расцвета новгородской вольности. Это можно заметить по новгородским договорам с князьями. Сначала здесь постановлялось, что судьи князя не судят холопа без его господаря. Потом это условие осложняется присоединением к холопу половника. Земледельцу косвенно присвоялась вотчинная юрисдикция над его крестьянином. Договор с князем Ярославом 1270 года постановил не верить доносу холопа на своих господ. Позднейшие договоры распространяют это условие и на смердов. Наконец, договор с тверским князем Михаилом 1308 года требует обратной выдачи вместе с холопами и новгородских половников, бежавших в Тверскую область. В московской земле подобные стеснения крестьянского перехода, и то в виде частной или местной меры, становятся известны не ранее половины XV века. В новгородской судной грамоте появляются следы письменных обязательств, ограничивавших свободу крестьян и также неизвестных в княжеской Руси того времени. Грамота говорит о волостных, сельских людях, владычних, архиепископа, монастырских, боярских, житьях, которых господари и хозяева обязаны ставить на суд в случае частного их обвинения в уголовном преступлении. Эти люди не были холопы, однако давались в грамоту землевладельцам, входили в личную зависимость на тех или иных условиях. Значит, в вольной новгородской земле сельское население, работавшее на господских землях, было поставлено в большую зависимость от землевладельцев, чем где-либо в тогдашней Руси. Земцы. Другою особенностью новгородского землевладения был класс крестьян-собственников. Этого класса мы не встречаем на всем пространстве княжеской Руси. Там все крестьяне работали либо на государственных, либо на частных господских землях. В областях вольных городов, напротив, встречаем сельский класс населения, очень похожий на крестьян, но владевший землей на праве собственности. Он назывался земцами или своеземцами. Этот класс в новгородской земле, по-видимому, был довольно многочислен. По поземельной новгородской книге, составленной в 1500 году, в уездах Новгородском, Ладожском и Ореховском значится около 400 земцев, на землях которых обрабатывалось свыше 7 тысяч десятин. На каждого своеземца приходилось средним числом пашни десятин по 18. Итак, это вообще мелкие землевладельцы с небольшими хозяйствами. Но землевладение земцев отличалось некоторыми своеобразными чертами. Они редко владели землей в одиночку. Чаще всего свои земцы сидят гнездами, землевладельческими товариществами, связанными родством или договором. Многие владеют и пашут совместно. Иные раздельно, живя вместе в одной деревне или особыми деревнями, но приобретают землю обыкновенно сообща в складчину. Раздельное владение уже следствие раздела совместно приобретенной земли. Встречаем одно имение, в котором пашни было всего 84 десятины и которое принадлежало 13 совладельцам. Своеземцы или сами обрабатывали свои земли, или сдавали их в аренду крестьянам-половникам. По роду занятий и размерам участков своеземцы ничем не отличались от крестьян, но они владели своими землями на правах полной собственности. Такой характер их землевладения ясно обозначается в писцовых книгах. Своеземцы меняли и продавали свои земли, выкупали у родичей, отдавали в приданое за дочерьми. Даже женщины, вдовы и сестры являются владелицами и совладелицами таких земель. Наконец, псковские летописи в рассказе о событиях, которыми сопровождалось падение Пскова, прямо называют земли своеземцев их вотчинами. Каково было происхождение этого своеобразного класса в областях вольных городских общин? Следы этого происхождения еще сохранились в городских поземельных книгах, составленных уже московскими писцами после падения Новгорода в последние годы XV века. В городе Орешке по книге 1500 года рядом с городчанами обозначено 29 дворов своеземцев, из которых некоторые принадлежали к разряду лутчих людей. Эти своеземцы ясно отличены в книге от горожан, даже от лутчих горожан. Читая описание сельских погостов уезда, находим, что эти орешковские дворовладельцы-своеземцы владели еще землями в Ореховском и других ближних уездах. Одни из них жили в городе, сдавая свои земли в аренду крестьянам, другие только числились в городском обществе, а жили в своих деревнях, отдавая городские свои дворы в аренду дворникам, постояльцам, которые за них и тянули городское тягло вместе с горожанами. Любопытно, что в одном разряде с землями своеземцев поземельная книга перечисляет и земли купеческие. Среди своеземцев появляются изредка поповичи, отцы которых служили при городских церквах. Итак, сельский класс своеземцев образовался преимущественно из горожан. Это были не сельские обыватели, приобретавшие дворы в городах, а чаще горожане, приобретавшие земли в уезде. В новгородской и псковской земле право земельной собственности не было привилегий высшего, служилого или правительственного класса, как в княжеской Руси. Оно усвоено было и другими классами свободного населения. Городские, как и сельские обыватели, приобретали мелкие земельные участки в собственность с целью не только земледельческой, но и промышленной их эксплуатации, разводя лен, хмель и лесные борти, ловя рыбу и зверя. Но как люди небогатые, они складывались для этого в товарищество, в землевладельческие компании. Такие землевладельческие товарищества носили в новгородской и псковской земле специальные юридические названия «сябров», «соседей» и «складников». К типу такого землевладения в складчину принадлежала и земецкая, и этим коллективным способом приобретения и владения оно отличалось от личного, боярского и житьего. Значит, городской промышленный капитал, главный рычаг народного хозяйства в новгородской земле, создал здесь и особый, своеобразный класс земельных собственников, какого не встречается в княжеской Руси. Основание сословного деления. Обозревший состав общества в новгородской земле, остается решить вопрос, были ли перечисленные общественные классы, простые или экономические состояния, или сословия в юридическом смысле слова с особыми правами и обязанностями, с неодинаковым правомерным, а не фактическим только значением в управлении и жизни вольного города. И то, и другое. В истории Новгорода наблюдаем довольно редкий случай совпадения экономической и политической классификации общества. Боюсь, что объяснение возможности такого совпадения покажется вам несколько сложным и даже запутанным. При изучении основания, на котором держалось общественное деление в Новгороде, внимание прежде всего останавливается на видимой резкой разнице между политическим и социальным строем Новгорода, между формами его политического быта и действительными общественными отношениями. Формы его политического быта носили демократический отпечаток. Перед судом были равны лица всех свободных состояний, все свободные обыватели имели место и равные голоса на вече. Но общественный быт Новгорода созидался не на почве равенства. Значение каждого класса в новгородской политической жизни зависело от его экономического положения. Политический авторитет каждого состояния на деле определялся его торговым весом. Наверху общества лежал класс бояр, крупных капиталистов, которым примыкали капиталисты средней руки, житые люди. Оба этих класса и были политическими руководителями местного общества. Ниже их стояли купцы, настоящие торговцы, они работали чужим капиталом. Еще ниже лежал слой черных людей, ремесленников и рабочих, экономически зависевших также от высших классов. Еще менее последних значили в политической жизни земли сельские классы, дальше городских, стоявшие от главного источника власти и богатства, от торгового капитала, кроме разве земцев, которые по своему происхождению больше принадлежали к городскому обществу. Таким образом, новгородская социально-политическая лестница выстроилась соответственно имущественному неравенству состояний. Это соответствие отражалось и в сословно-юридических определениях. Боярство образовало правительственный класс, исключительно монопольно комплектовавший по выборам веча личный состав высшего управления. Это было только обычаем, и вече могло выбрать посадника из какого ему было угодно класса. но политический обычай заменял тогда закон, и демократическое вече, чтя старину, ни разу, сколько известно, не дало посадничества ни купцу, ни смерду. Бояре вместе с житьями ставили из своей среды представителей от концов, присяжных докладчиков в суд, посадника и наместника, а также в выборные комиссии по внешним сношениям и внутренним делам, производившимся с участием депутации от державного города. Все это важные политические права, созданные обычаем, закрепленные длинным рядом договоров с князьями и отчасти судной грамотой. Можно думать, что и в отбывании повинности, в податном обложении, оба правящих класса пользовались некоторыми льготами и изъятиями. То же значение их сказывалось и в частных отношениях. Договоры с князьями и судная грамота ставили основное правило «судите всех равно». Однако купец и черный человек не мог явиться со своим иском в Тиуню Одрину без подысканного им пристава из добрых людей, то есть из тех же бояр и житьях. Купцы имели свое сословное устройство, свой торговый суд и свое выборное управление, судились только в Новгороде, каждый в своем сте, а также разделяли с высшими классами преимущество иметь на своих землях холопов и половников с правами полицейского надзора и участия в суде над ними. Смерды и половника нельзя признать равноправными состояниями с боярином или житьем. Не говорим о духовенстве, которое в Новгороде, как и везде на Руси, имело свое точно определенное сословное устройство, свои права и законы. Так, экономическое неравенство общественных классов служило основой и опорой неравенства юридического, а то и другое покрывалось народной верховной властью, по своей форме совсем не соответствовавшей ни такому складу общества, ни общественному положению высших сановников, облекаемых властью от веча. Запомним это важное в истории Новгорода противоречие его жизни, на беду новгородцев не единственное. Мы рассмотрели отношение Новгорода к князьям, строй его правления и склад общества, главные элементы его политической жизни. Теперь взглянем на эту жизнь, как она шла в совместном действии своих сил, как ее ход обнаруживался в явлениях, отмеченных древней летописью. Политический быт. Внешние и внутренние условия, в каких жил вольный город, укоренили в его политическом быту два противоречия, сообщившие своеобразный характер его политической жизни и не оставшиеся безучастными в решении судьбы его вольности. Я только что указал одно из этих противоречий, состоявшее в несогласии политического строя Новгорода с социальным. Раньше начало обнаруживаться другое противоречие, заключавшееся в отношениях Новгорода к князьям. Город нуждался в князе для внешней обороны и поддержания внутреннего порядка, искал его, иногда готов был силою удержать его у себя, и в то же время относился к нему с крайним недоверием, старался стеснить его права, оставить ему, возможно, меньше места в правительственном своем обиходе, гнал его от себя, когда был им недоволен. Эти противоречия и вызывали необыкновенные шумы движения в политической жизни города. Ни один из старинных городов Древней Руси не дал такой тревожной истории, как Новгород. С самых ранних пор видим здесь оживленную борьбу политических партий. Но в разное время характер ее был не одинаков. В этом отношении внутреннюю политическую жизнь города можно разделить на два периода. Партии княжеские. До XIV века в Новгороде часто сменялись князья, и эти князья соперничали друг с другом, принадлежа к враждебным княжеским линиям. Под влиянием этих княжеских смен в Новгороде образовались местные политические кружки, которые стояли за разных князей и которыми руководили главы богатейших боярских фамилий города. Так первый период в истории политической жизни Новгорода был ознаменован борьбою княжеских партий. Но не князья сами по себе вызывали эту борьбу. Ими прикрывались важные местные интересы, для которых враждебные друг другу князья служили только орудиями или знаменами. Князь нужен был Новгороду не только для внешней обороны, но и для расширения и обеспечения торговых оборотов. В договорах с князьями новгородцы настойчиво требовали, чтобы они не замышляли рубежа, не задерживали новгородских купцов в своих землях, давали им путь чист. Во время размолвки с Новгородом суздальский князь ловил новгородских купцов, торговавших в его владениях. И тогда партия в Новгороде, которой принадлежали задержанные купцы, поднималась, чтобы заставить Вече мириться с суздальским князем. Эти торговые связи и разделяли новгородских капиталистов, бояр и купцов в борьбе за князей на враждебные партии. Богатые торговые дома, имевшие дела преимущественно с Суздальским или Смоленским краем, стояли за Суздальского или Смоленского Мономаховича, а Черниговский Ольгович нужен был, когда на Киевском столе сидел князь из Черниговской линии, тем новгородским капиталистам, которые вели дела преимущественно с Черниговским краем или с Киевской землей. Значит, борьба княжеских партий, наполнявшая смутами историю Новгорода до XIV века, была, собственно, борьбой новгородских торговых домов, соперничавших друг с другом. Партии социальные. С XIV века прекращается частая смена князей на новгородском столе. Вместе с этим изменяется и характер политической жизни в Новгороде. Читая рассказ местной летописи, легко заметить эту перемену. Со смерти Ярослава I до татарского нашествия новгородская летопись, по счету Соловьева, описывает до 12 смут в городе. Из них только две не были связаны с княжескими сменами, то есть не были вызваны борьбой местных политических кругов за того или другого князя. С татарского нашествия до вступления Ивана III на великокняжеский стол в местной летописи описано более 20 смут. Из них всего 4, связанные с княжескими сменами, вызваны были борьбой новгородских партий за того или другого князя. Все остальные имели совсем другой источник. Этим новым источником смут, заметно обнаруживающимся с XIV века, была социальная рознь, борьба низших, бедных классов новгородского общества с высшими, богатыми. Новгородское общество делится с тех пор на два враждебных лагеря, из которых в одном стояли лепшие или вятшие люди, как называет новгородская летопись местную богатую знать, а в другом люди меньшие, то есть чернь. Так в XIV веке борьба торговых домов Новгорода сменяется борьбою общественных классов. Эта новая борьба имела свой корень также в политическом и экономическом строе города. Здесь вступило в действие другое противоречие, мною упомянутое. Резкое имущественное неравенство между горожанами, очень обычное явление в больших торговых городах, особенно с республиканскими формами устройства. В Новгороде это неравенство при политическом равноправии, при демократических формах устройства чувствовалось особенно резко, получало острый характер, производило раздражающие действия на низшие классы. Это действие усиливалось еще тяжкой экономической зависимостью низшего рабочего населения от бояр-капиталистов. Бедняки, неоплатно задолжавшие, спасаясь от долговой неволи, собирались в шайки и с беглыми холопами пускались разбойничать по Волге, ссоря свой город с низовскими князьями, особенно с Москвой. Встречаясь на Вече, равноправные сограждане, меньшие люди Новгорода, тем с большей горечью чувствовали на себе экономический гнет со стороны немногих богатых фамилий, а по старине из них же должны были выбирать себе управителей. Этим был воспитан в низших классах новгородского общества упорный антагонизм против высших. Малые люди вдвойне озлобляются на больших, когда нуждаются в их деньгах и тяготятся их властью. Раздвоение между верхом и низом новгородского общества не раз проявлялось и до XIV века. Так в 1255 году по поводу ссоры города с Александром Невским меньшие отделились от вятших, а те сговорились побить меньших. Но здесь меньшие являются еще не политической партией, а подвластным непокорным сословием, чернью, которую правящий класс хотел покарать за ослушание. Они получили характер такой партии, когда само боярство раскололось, и во главе новгородского простонародья стали также некоторые богатые боярские фамилии, отделившись в политической борьбе от своей братьи. Господство боярства. Так новгородское боярство оставалось руководителем местной политической жизни во все продолжение истории вольного города. Благодаря тому, с течением времени все местное управление перешло в руки немногих знатных домов. Из них новгородское вече выбирало посадников и тысяцких. Их члены наполняли новгородский правительственный совет, который, собственно, и давал направление местной политической жизни. Читая новгородскую летопись, легко заметить это господство боярской аристократии в Новгороде, которое является даже с признаками замкнутой правительственной олигархии. В продолжение XIII века новгородское вече 23 раза выбирало посадника. На эту должность выбрано было 15 лиц, так как некоторые посадники по нескольку раз смещались и вновь выбирались на должность. 10 из них принадлежали к двум знатным фамилиям, из которых одна шла от новгородского боярина Михалка Степанича, а другая имела своим родоначальником другого новгородского боярина Мирошку Нездинича. Оба они были посадниками в Новгороде в конце XII века и в начале XIII столетия. Обе эти фамилии постоянно враждовали между собою, стоя во главе двух враждебных политических партий. Михалчичи были вождями софийской страны, где преимущественно сосредоточивалась новгородская боярская знать, а Нездиничи верховодили демократической торговой стороной, где обыкновенно поднимались восстания новгородских меньших людей против боярства. Значит, первенствующая должность новгородского посадника в продолжении XIII века оставалась почти исключительно в руках двух боярских фамилий. Из фамилии Михалчичей в продолжении двух столетий с конца XII века до конца XIV века выбрано было 12 одних посадников, не говоря о других важных должностях, которые замещались членами того же боярского дома. Так, противоречие, укоренившееся в политическом строе Новгорода, привело к тому, что этот вольный город при демократических формах своего устройства стал аристократической республикой, и местное общество, вечно неспокойное и недоверчивое к своей знати, во все время своей политической вольности оставалось в руках немногих знатных фамилий, богатых капиталистов. Усобицы. Древняя новгородская летопись, сухая и тусклая по изложению, не скупится на краски в описании усобных ратей, в родном городе и наглядно изображает, как разыгрывалась на площади внутренняя нескладица новгородской политической жизни. Автономия кончанских и улицких обществ проявлялась в пренебрежении к верховному вечью державного города. В 1359 году славянскому концу не полюбился посадник Андриян Захариинич, и конец самовольно назначил другого, вопреки воле города. Пользуясь близостью своей к Вечевой площади, славляне в доспехах подсели на Вече и разогнали безоружных заречан софийской стороны, многих бояр избили и полупили, ограбили, а одного и убили. Волховской мост разметали, обе стороны стояли друг против друга по берегам реки 3 дня, пока духовенство не уговорило их разойтись. Однако много сел у славлян пограбили, много и невиноватых людей погибло, посадничество дали третьему боярину, и на том помирились. Не попустил Бог дьяволу до конца порадоваться, но возвеличено было христианство в род и род. Так закончила летопись свой рассказ. Взаимное озлобление обеих сторон, простонародной торговой и софийской боярской, резко и характерно выразилось в восстании 1418 года. Человек некий, Степанка, совсем простой, малый человек, схватил на улице одного боярина и закричал прохожим: «Господа, пособите мне на этого злодея!» Боярина притащили на Вече, избили чуть не до смерти и сбросили с моста, как государственного преступника. Случившийся у моста рыбак сжалился над боярином и взял его к себе в челн. За это народ разграбил дом рыбака. Спасенный от народной казни боярин хотел отомстить за обиду и схватил обидчика. Тогда созвали Вече на Ярославовом дворе и стали друг против друга чернь и бояре. Чернь в доспехах со знаменем разграбила дом боярина и Кузьмодемьянскую улицу, где он жил. Боясь худшего, бояре заставили освободить Степанка, и по их просьбе архиепископ отправил его с попом и своим боярином на Вече. Опьянев от политического разгула, вечевая толпа не угомонилась и принялась сводить счеты со знатью, разграбила несколько боярских улиц, также монастырь святого Николая, где находились боярские житницы. Только Прусская улица, главное гнездо знати, отбилось. Тогда толпа прибежала на свою торговую сторону, крича: «Софийская сторона хочет дома наши грабить!» Поднялся звон по всему городу. С обеих сторон вооруженные люди повалили на главный мост. Завязалось настоящее сражение, начали падать убитые. К тому же разразилась страшная гроза. Обе стороны были в ужасе. Тогда владыка с собором духовенства в церковном облачении протеснился к мосту и стал посреди него, благословляя крестом на обе подравшиеся стороны, потом послал свое благословение на Ярославов двор, к степенным посаднику и Тысяцкому, руководившим торговой стороной, и, по слову святителя, обе стороны разошлись. Их значение. В эти усобицы новгородское вече получало значение, какого оно не имело при нормальном течении дел. В обычном порядке оно законодательствовало и частью наблюдало за ходом управления и суда, сменяло выборных сановников, которыми было недовольно, в поземельной тяжбе, затянувшейся по вине судей, истец всегда мог взять свечи приставов, чтобы понудить суд решить дело в узаконенный срок. Но когда народ подозревал или видел со стороны выборных властей либо всего правящего класса замыслы или действия, казавшиеся ему преступными или опасными, тогда вече, преобразуясь в верховное судилище, получало не всенародный, а простонародный состав, становилось односторонним, представляла одну лишь торговую, черную сторону во главе с боярами демократической партии. Так как движение в таких случаях шло против наличных властей, то оно получало вид народного мятежа. Анархический его характер усиливался еще применением к политическим преступлениям, переживших свой смысл древних форм судопроизводства. Сбрасывание с Волховского моста было остатком старинного вида суда Божия, испытания водой, а в грабеже боярских домов, вынуждавшем домовладельцев бежать из города, сказывалась смутная память о древней казни за тяжкие преступления, которая в русской правде называется потоком и разграблением. Нельзя, конечно, назвать прочным общественный порядок, который приходится поддерживать средствами анархии, но у новгородского вече мятеж был единственным средством сдерживать правительство, когда оно, по мнению народа, угрожало народному благу. К такому средству прибегал не один Новгород, как вам известно из истории средневековой Европы. Корень указанных недостатков новгородского политического строя и быта лежал не в природе вольной городской общины, а в условиях которых могло и не быть. Доказательством этого может служить Псков. Прежде пригород Новгорода, а с XIV века такой же вольный город, как и Новгород, Псков далеко не был его копией. Мимоходом отмечу его особенности, прежде чем закончу речь об его старшем брате. Псков. Переходя в изучение истории вольных городов от новгородских летописей к псковским, испытываешь чувство успокоения, точно при переходе с толкучего рынка в тихий переулок. Псковские летописцы описывают преимущественно явления мирного характера, поиски князя, строение церквей, городских стен и башен, знамения от икон, пожары и поветрия, изредка недоразумения с новгородским владыкой, епархиальным архиереем Пскова из-за церковного суда и сборов с духовенства. Особенно часто известия о храмоздательстве. В 19 лет 1370-1388 псковичи построили 14 каменных церквей. В Пскове незаметно ни бурных сцен и побоищ на Вечевой площади перед Троицким собором, ни новгородского задора в отношениях к князьям, ни социального антагонизма и партийной борьбы. Раз побили посадников на вече за неудачную меру, в другой раз собирались кнутом избесчествовать на вече псковских священников, протестовавших против участия духовенства в военных расходах, однажды спихнули с вечевой степени московского наместника, не прошенного Псковом. Впрочем, подобное излишество — редкие явления в политической истории Пскова. Но при довольно мирном течении внутренней жизни этому городу во внешних делах досталась тяжелая боевая участь. С тех пор, как в соседстве с Псковской землей объединилась Литва и основался Ливонский орден, Псков, стоя на рубеже русской земли, в продолжении трех веков ведет с ними упорную двустороннюю борьбу, располагая средствами своей небольшой области, простиравшейся верст на 300 неширокой полосой с юга на север, от верховьев реки Великой до реки Наровы. При двусмысленном и нередко прямо враждебном отношении Новгорода, для которого Псков со своими стенами в четыре ряда служил передовым оплотом с запада и юга, эта борьба была крупной исторической заслугой не только перед Новгородом, но и перед всей русской землей тех веков. Эта же борьба в связи с ограниченным пространством области создала главные особенности политического строя и быта Пскова. Управление. Этим условием, во-первых, Псков обязан был большей сравнительно с Новгородом сосредоточенностью управления и земского состава своей области. Подобно Новгороду, Псков делился на концы, которых известно по летописи 6, с подразделением на сотни. Между концами по делам военного управления распределены были по 2 на каждой пригороды, которых во второй половине 15 века было 12, из Борск, Гдов, Остров, Опочка и другие. Это были небольшие укрепленные поселения, большинство их оборонительной сетью размещено было в юго-западном углу области, вблизи наиболее угрожаемой границы с Литвой и Ливонией. К каждому из них были приписаны сельские волости, но это были небольшие административные округа, не похожие на обширные области важнейших новгородских пригородов. И псковские пригороды пользовались долей самоуправления, но, будучи более стратегическими пунктами, чем местными земскими центрами, они не могли достигнуть самостоятельности, какую обнаруживали некоторые новгородские пригороды. Под действием тех же условий и центральное управление в Пскове получило больше единства и силы. Как пригород, Псков не составлял тысячи военной единицы старших городов и не устроил ее, когда сам стал вольным городом, потому в его управлении не было должности тысяцкого. Зато с той поры или несколько позднее Псков начал выбирать двух посадников, которые вместе со старыми посадниками и соцкими, а также, вероятно, и со старостами концов под председательством князя или его наместника, составляли правительственный совет, подобный новгородскому, а в тесном составе, без кончанских старост, судебную коллегию, господу, соответствовавшую новгородскому суду докладчиков и заседавшую в судебне у князя на сенях. Пригородское положение Пскова отразилось на авторитете его князя, когда город стал вольным. До того времени псковский князь, присланный ли из Новгорода или призванный самим Псковом, был наместником или подручником новгородского князя, либо веча. Он и теперь сохранил то же значение, только его прежнее отношение перешло к псковскому вечу. Он не разделял власти с этим вечем, а служил ему как наемный вождь боевой дружины, обязан был защищать страну, исполняя поручения Пскова наравне с посадниками, и зато получал определенный корм. Права новгородского князя, участие в законодательстве и управлении, в назначении и смене должностных лиц перенесены были не на псковского князя, а достались безраздельно тамошнему вечу, которое сверх законодательства и суда по чрезвычайным и политическим делам принимало еще деятельное участие в текущем управлении. Внешние опасности делали такое сосредоточение власти необходимым, а тесные пределы области – возможным. Состав общества. Действие указанных условий, сообщивших земскую плотность и цельность Псковской области, еще явственнее сказалось в составе псковского общества. И в Пскове было влиятельное боярство, образовавшее правительственный класс, в фамилиях которого высшие правительственные должности преемственно передавались из поколения в поколение, и на псковском вече случались острые столкновения простого народа со знатью. Но боярская аристократия в Пскове не вырождается в олигархию, политические столкновения не разрастаются в социальный антагонизм, не зажигают партийные борьбы, обычные тревоги и неровности народных правлений сдерживаются и сглаживаются. Можно заметить и некоторые причины такого направления общественных отношений, как бы сказать, столь мягкого тона псковской политической жизни. Ограниченное пространство Псковской земли не давало такого простора для развития крупного боярского землевладения, какой открывался для того в беспредельной Новгородской области. Потому политическая сила псковского боярства не находила достаточной опоры в его экономическом положении, и это сдерживало политические притязания правительственного класса. В связи с тем незаметно ни резкого сословного неравенства, ни хронической социальной розни, как в Новгороде. Бояре наравне с прочими классами обрубались, несли с своих земель военные тягости по вечевой разверстке. Псков, как и Новгород, жил торговлей, и землевладельческий капитал отступал здесь еще более, чем там, перед капиталом торговым. Это сближало здесь классы, резко разделенные в Новгороде. Псковские купцы по местной летописи являются в числе лучших людей, и притом рядом с боярами, выше жить их. Но самые характерные особенности встречаем в составе черного населения, преимущественно сельского. И в псковской земле было развито землевладение земцев и сябров, но здесь нет следов холопства и полусвободных состояний, подобных новгородским половникам. В этом отношении Псковская область была, может быть, единственным исключением в тогдашней России. В псковском законодательстве заметно даже усиленное внимание к интересам изорника, как назывался там крестьянин, работавший на земле частного владельца. Это вольный хлебопашец, снимавший землю по годовому договору из четвертого или второго снопа и пользовавшийся правом перехода от одного владельца к другому. Ссуда – обычное и повсеместное условие найма земли крестьянином у частного владельца в Древней Руси, и везде она ставила первого в большую или меньшую личную зависимость от последнего. И псковский изорник обыкновенно брал у землевладельца суду, покруту. Но долговое обязательство не стесняло личной свободы изорника. По русской правде закуп, бежавший от хозяина без расплаты, становился полным его холопом. По псковскому закону, в случае побега изорника без возврата покруты, землевладелец в присутствии властей и сторонних людей брал покинутое беглецом имущество возмещение ссуды по оценке, а если оно не покрывало долга, господин мог искать доплаты на изорнике, когда тот возвращался из бегов, и только, без дальнейших последствий для беглеца. Псковская правда. Таковы постановления об изорнике в псковской судной грамоте или правде. Этот замечательный памятник псковского вечевого законодательства получил окончательный состав во второй половине XV века. Основным источником его были псковские пошлины, местные юридические обычаи. Грамота очень трудна для объяснения. Единственный доселе известный полный список ее страдает описками и недописками, местами перепутывает порядок слов. В языке его немало местных идиоматизмов, терминов, не встречающихся в других древнерусских памятниках. Предусматриваемые законом случаи нередко излагаются слишком сжато, только намеками, в свое время для всех ясными, но теперь малопонятными. Зато трудность изучения вознаграждается интересом содержания. Вместе с другими подобными законодательными уставами или юридическими сводами Древней Руси, псковская правда уделяет значительное место судоустройству и судопроизводству, но при этом дает обильный запас норм и материального права, особенно гражданского. Встречаем обстоятельные постановления о договорах купли-продажи, найма и займа, о торговых и землевладельческих товариществах, о семейных отношениях по имуществу. В заемных записях обыкновенно обозначался размер процента – гостинца. Кредитор, потребовавший досрочной уплаты долга, лишается условленного процента. В досрочной уплате по желанию должника процент взимается по расчету времени. Должник мог не платить долго, отказавшись от заклада, которым заем обеспечен, но он мог искать своего заклада присягой или судебным поединком, если кредитор отказывался от взыскания долга, чтобы овладеть закладом. Получивший по завещанию недвижимое имущество в пользование, в кормлю и продавший его, обязан его выкупить, а за незаконную продажу теряет право пользования как за кражу, а свою кормлю покрал. Правда, различает юридические понятия, требовавшие развитого правосознания, предусматривает юридические случаи, какие могли возникнуть в живом и сложном гражданском обороте торгового города. В ее определениях имущественных и обязательственных отношений сказывается чутье правды, стремившееся установить равновесие борющихся частных интересов и на нем построить порядок, ограждаемый не только законами, но и нравами. Поэтому в ряду судебных доказательств она дает предпочтительное значение присяге, отдавая обыкновенно на волю истца решить тяжбу этим способом. Хочет – сам поцелует или у креста положит, то есть предоставит целовать крест ответчику, положив у креста спорную вещь или ее цену. Такое доверие законно к совести тяжущихся должно было иметь опору в характере самого быта. Герберштейн, собиравший свои наблюдения и сведения о России, немного лет спустя после падения вольности Пскова, с большой похвалой отзывается о благовоспитанных и человечных нравах псковичей, говоря, что они в торговых сделках отличались честностью и прямотой, не тратя лишних слов, чтобы подвести покупателя, а коротко и ясно показывая настоящее дело. Псков и Новгород. В псковских нравах и заключалась нравственная сила, смягчавшая действия противоречий, какие мы заметили в политическом быту Новгорода, хотя элементы их были налицо и в Пскове. Князь то призываемый, то изгоняемый, влиятельное и зажиточное боярство, руководившее управлением, торговый капитал, способный угнетать рабочую массу, и народные вечи, дававшие рабочей массе возможность угнетать капиталистов. Но в Пскове эти элементы не разрастались чересчур, сохраняли способность ко взаимному соглашению и дружному действию, и тем выработали некоторый политический такт, эту нравственную силу, обнаружившуюся в настроении общества и в складном соотношении общественных классов. В гуманных и благовоспитанных нравах, которые замечали в псковичах иноземные наблюдатели. А в Новгороде эта сила сосредоточивалась в одном классе, в духовенстве, и действовала торжественными выходами на Волховской мост, примирительными вторжениями в новгородские побоища. Различие политических порядков в том и другом городе всего яснее выражалось в отношении боярства к вечью в обоих городах. По псковской судной грамоте вечья постановляет новые законы по предложению посадников как представителей боярского совета господ, предварительно обсуждавшего проекты законов. В Новгороде новгородским словом, законом, признавалось постановление, состоявшееся на вече в присутствии и с согласия городских властей, правительственной знати, во главе которой стоял такой же боярский совет господ, иначе решение вече являлось незаконным, мятежным актом, поступком неразумной черни, как выразился совет господ в одном документе. Но при постоянном антагонизме между вечевой простонародной массой и правительственной знатью, непростонародью приходилось добиваться соглашения с правительством, а наоборот, боярам, происками привлекать на свою сторону часть простонародья, чтобы придать решению вече вид народной воли. Так в Пскове совет господ с боярством позади являлся одним из органов законодательной власти, а в Новгороде боярство с советом господ во главе политической партии, не более. Потому псковский политический порядок можно назвать смягченной, умеренной аристократией, а новгородский – поддельной, фиктивной демократией. Политические недостатки Новгорода. Непримиренные противоречия политической жизни Новгорода стали роковой причиной внутреннего разрушения его вольности. Ни в каком другом краю Древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни. Новгород рано освободился от давления княжеской власти и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видал ордынского баскака, был экономическим и политическим центром громадной промышленной области, рано вступил в деятельные торговые сношения и мог вступить в тесные культурные связи с европейским Западом, был несколько веков торговым посредником между этим Западом и Азиатским Востоком. Дух свободы и предприимчивости, политическое сознание мужей вольных, поднимаемая идеей могущественной общины господина Великого Новгорода, нигде более в Древней Руси не соединялось столько материальных и духовных средств, чтобы воспитать в обществе эти качества, необходимые для устроения крепкого и справедливого общественного порядка. Но Великий Новгород так воспользовался доставшимися ему дарами исторической судьбы, что внешние и внутренние условия, в первоначальном своем сочетании создавшие политическую вольность города, с течением времени приведены были в новую комбинацию, подготовлявшую ее разрушение. Мы еще раз бросим беглый взгляд на изученную нами судьбу Новгорода в кратком обзоре недостатков, укоренившихся в его политической жизни. Социальная рознь. Природа новгородской земли, рано вызвав оживленный и разносторонний торгово-промышленный оборот, открывала населению обильные источники обогащения. Но богатства распределялись с крайней неравномерностью, которая, закрепившись политическим неравенством, разбила общество на дробные части и создала социальную рознь. Глубокий антагонизм между имущими и неимущими, между правящими и работающими классами. Смуты, какими эта рознь наполняла жизнь Новгорода в продолжении веков, приучали степенную или равнодушную часть общества не дорожить столь дорого стоившей вольностью города и, скрипя сердце или себе на уме, обращаться к князю, от него ждать водворения порядка и управы на своевольную вечевую толпу и своекорыстную знать. Земская рознь. Политическая свобода помогла Новгороду широко развернуть свои общественные силы, особенно на торгово-промышленном поприще. Начало автономии легло и в основу политического быта местных миров, из которых сложилась новгородская земля. Но при неумелом или своекорыстном обращении центра с местными мирами эта общность политической основы стала причиной земской розни в Новгородской области. Неурядицы и злоупотребления, шедшие из Новгорода в пригороды и волости, побуждали их стремиться к обособлению, а местная автономия давала к тому возможность, и Новгород не обнаружил ни охоты, ни умения привязать их к себе крепкими правительственными узами, либо прочными земскими интересами. Описывая новгородские злоупотребления, Летописец с горечью замечает, что не было тогда в Новгороде правды и правого суда. Были по всей области разор и поборы частые, крик и вопль. И все люди проклинали старейшин наших и город наш. Крупные области новгородской земли издавна стремились оторваться от своего центра. Псков уже в XIV веке добился полной политической независимости. Отдаленная новгородская колония Вятка с самых первых пор своей жизни стала в независимое отношение к метрополии. Двинская земля также не раз пыталась оторваться от Новгорода. В минуту последней решительной борьбы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки против него на помощь Москве. Зависимость от низа. Мы видели, как много содействовало успехам новгородской вольности политическое обособление Новгорода от княжеской Руси. Но оставалась экономическая зависимость от низа, от центральной княжеской Великороссии. Новгород всегда нуждался в привозном хлебе с низа. Это заставляло его поддерживать постоянно добрые отношения к низовой Руси. Суздальские князья, враждуя с Новгородом, легко вынуждали у него покорность, задерживая в торжке обозы с хлебом, направлявшиеся в Новгород. Потому новгородцы не могли быть долго во вражде с низовыми князьями. По выражению летописца, тогда не жито к ним, не идящее, не отколе же. В Новгороде начиналась дороговизна, наступал голод, простонародье поднималась на бояр и заставляла их идти на мировую с князем. В 1471 году прекращение подвоза хлеба Иваном III и восстание простого народа в Новгороде довершили торжество Москвы, начатое победой на Шелоне. Но Новгород не умел и не мог приобрести себе искренних и надежных друзей ни среди князей, ни в низовой Руси. Чужой для князей, точнее, ничей, но богатый Новгород был для них лакомым куском, возбуждавшим их аппетит, а новгородское устройство было для них досадным препятствием, мешавшим воспользоваться этим куском. Разнообразные причины рано поселили и в населении княжеской Руси очень враждебное отношение к Новгороду. Эти причины были своеобразный политический быт Новгорода, частые походы новгородских молодцов, разорявших встречные города низовой Руси по Волге и ее притокам, ранние и тесные торговые и культурные связи Новгорода с немецким католическим Западом, наконец, и более всего, союз с литовским королем Попежником. Вот чем объясняется радость, с какой низовая Русь приветствовала разгром Новгорода при Иване III. Здесь на новгородцев привыкли смотреть как на крамольников и вероотступников, вознесшихся гордостью. В глазах низового летописца новгородцы хуже неверных. Неверные, по его словам, исконе не знают Бога. Эти же новгородцы так долго были в христианстве, а под конец начали отступать к латинству. Великий князь Иван пошел на них не как на христиан, а как на иноплеменников и вероотступников. В то время как Ивановы полки громили новгородцев в низовых областях, сам народ добровольно собирался большими толпами и ходил на новгородскую землю за добычей, так что, по замечанию летописца, весь край был опустошен до самого моря. Слабость военных сил. Наконец, существенным недостатком новгородского устройства была слабость военных сил. Новгороду рано, особенно с XIII века, пришлось вести многостороннюю внешнюю борьбу со шведами, ливонскими немцами, Литвой и русскими князьями, из-за него соперничавшими. Потом он сам неразумно усложнял свои внешние затруднения ссорами со своим бывшим пригородом Псковом. В этой борьбе Новгород выработал себе военное устройство с Тысяцким во главе. Главную силу составляло народное ополчение, полк, набиравшийся на время войны по разрубу, разверстке из обывателей главного города, пригородов и сельских властей. Внешнюю борьбу облегчали Новгороду князья с их дружинами, которых он призывал к себе, и Псков, на который по его пограничному положению падала наибольшая тяжесть борьбы. С половины XIV века во внешних отношениях Новгорода наступило затишье, изредка прервавшееся столкновениями на западных границах. Но он не воспользовался столетним покоем, чтобы обновить и усилить свое старое военное устройство. Напротив, по-видимому, допустил его до упадка в привычной надежде среди соперничавших князей всегда найти себе союзника. Но к половине XV века на Руси уже не стало соперников, боровшихся за Новгород. За него боролись только Москва и Литва. Не приготовив своей силы, достаточной для обороны, Новгород до времени лавировал между обеими соперницами, откупаясь от той и другой. Москва грозила Новгороду уничтожением вольности. Чтобы спасти ее, оставалось искать спасение у Литвы. Но союз с Литвой казался изменой родной вере и земле в глазах не только остальной Руси, но и значительной части самого новгородского общества. В последние годы независимости новгородцы больно почувствовали свой недосмотр. В походе 1456 года 200 москвичей под Русой на голову разбили 5000 новгородских конных ратников, совсем не умевших биться конным строем. В 1471 году, начав решительную борьбу с Москвой и потеряв уже две пешие рати, Новгород наскоро посадил на коней и двинул в поле 1040 всякого сброда, гончаров, плотников и других ремесленников, которые, по выражению летописи, отроду и на лошади не бывали. На эшелоне 4500 московской рати было достаточно, чтобы разбить на голову эту толпу, положив 1012 на месте. Общая причина падения вольного города. Таковы недостатки новгородского государственного строя и быта. Не подумайте, что я изложил их, чтобы объяснить падение Новгорода. Эти недостатки важны для нас не как причины его падения, а как следствие противоречий его политического склада, как доказательство, что в ходе исторических дел есть своя логика, известная закономерность. Около половины XV века мыслящие люди Новгорода, предчувствуя его падение, расположены были видеть причину приближавшейся беды в городских раздорах. Новгородский архиепископ Иона, отговаривая Василия Темного незадолго до его смерти от похода на Новгород, обещал великому князю и спросить у Бога его сыну Ивану свободу от Орды за сохранение свободы Новгорода, и при этом, вдруг заплакав, произнес: «Кто может озлобить таликое множество людей моих, смирить величие моего города? Только усобицы сметут их, раздор не зложит их». Но в судьбе Новгорода усобицами, как и другими недостатками его быта, можно объяснить разве только легкость его покорения Москвой. Новгород пал бы, если бы и был от них свободен. Участь вольного города была решена не местными условиями, а более общей причиной, более широким и гнетущим историческим процессом. Я указывал на этот процесс, заканчивая историю московского княжества в удельные века. К половине XV века образование великорусской народности уже завершилось, ей недоставало только единства политического. Эта народность должна была бороться за свое существование на востоке, на юге и на западе. Она искала политического центра, около которого могла бы собрать свои силы для этой тяжелой и опасной борьбы. Мы видели, как таким центром сделалась Москва, как удельные династические стремления московских князей встретились с политическими потребностями всего великорусского населения. Эта встреча решила участь не только Новгорода Великого, но и других самостоятельных политических миров, какие еще оставались на Руси к половине XV века. Уничтожение особенностей земских частей, независимо от их политической формы, было жертвой, которой требовало общее благо земли, теперь становившейся строго централизованным и однообразно устроенным государством, и московский государь явился исполнителем этого требования. А Новгород, по основам своего народного быта, органической части Великороссии, жил отдельную от нее жизнью и хотел продолжать так жить, не разделяя ее интересов и тягостей. В 1477 году, переговариваясь с Иваном III, новгородцы ставили условие, чтобы их в Низовскую землю к берегу на службу не посылали защищать южную окраину московского государства от татар. Новгород при лучшем политическом устройстве мог бы вести более упорную борьбу с Москвой, но исход этой борьбы был бы все тот же. Вольный город неминуемо пал бы под ударами Москвы. Предсказание. Когда разрушается сильный физический организм, его разрушение сказывается тяжкими вздохами и стонами. Когда гибнет общественный союз, живший долгой и сильной жизнью, его гибель обыкновенно предваряется или сопровождается легендой, в которую отливается усиленная работа мысли современников над тем, что ими ожидалось и что с ними случилось. В нашей истории немного таких катастроф, которые были бы окружены таким роем сказаний, как падение Новгорода, из коих иные не лишены фактической основы. Ожидание близкой беды еще в начале княжения Ивана III привело новгородские умы и нервы в напряженное состояние. Это напряжение обнаруживалось в пророчествах о близкой судьбе города. В новгородском монастыре на подгородном урочище Клопске в 40-х годах 15-го столетия подвязался блаженный Михаил, известный в наших святцах под именем Клопского. В 1440 году посетил его местный архиепископ Евфимий. Блаженный сказал владыке: «А сегодня радость большая в Москве». «Какая, отче, радость? У великого князя московского родился сын, которому дали имя Иван. Разрушит он обычаи новгородской земли и принесет гибель нашему городу». Незадолго до падения Новгорода с далекого острова Белого моря пришел в Новгород основатель Соловецкого монастыря, преподобный Зосима, ходатайствовать перед властями о нуждах своей обители. Пошел он и к боярине Марфе Борецкой, вдове посадника, пользовавшейся большим влиянием в новгородском обществе. Но она не приняла старца и велела холопам прогнать его. Уходя со двора надменной боярыни, Зосима покачал головой и сказал спутникам: «Придут дни, когда живущие в этом дворе не будут ступать по нему ногами своими, когда затворятся его ворота и не отворятся более, и запустеет этот двор». Что и случилось, прибавляет жизнеописатель преподобного Зосимы. Марфа после одумалась, узнав, как радушно новгородские бояре принимают обиженного ею пустынника. Она усердно просила Зосиму прийти к ней и благословить ее. Зосима согласился. Марфа устроила для него обед со знатными гостями, первыми новгородскими сановниками, вождями литовской партии, душой которой была Марфа. Среди обеда Зосима взглянул на гостей и вдруг с изумлением молча опустил глаза в землю. Взглянув в другой раз, он опять сделал то же. Взглянул в третий раз и опять, наклонившись, покачал головой и прослезился. С той минуты он не дотронулся до пищи, несмотря на просьбы хозяйки. По выходе из дому ученик Зосима спросил его: «Что, значило его поведение за столом. Зосима отвечал: «Взглянул я на бояр и вижу, некоторые из них без голов сидят». Это были те новгородские бояре, которым Иван III в 1471 году после Шелонской битвы велел отрубить головы как главным своим противникам. Задумав передаться литовскому королю, новгородцы выпросили себе у него в наместники подручника его, князя Михаила Алильковича. Готовилась борьба с Москвой. Посадник Немир, принадлежавший к литовской партии, приехал в Клопский монастырь к упомянутому блаженному Михаилу. Михаил спросил посадника, откуда он. «Был отче у своей протещи, тещиной матери. Что у тебя, сынок, за дума? О чем это ты все ездишь думать с женщинами?» «Слышно, — сообщил посадник, — летом собирается идти на нас князь московский, а у нас есть и свой князь Михаил». «То, сынок, не князь, а грязь, — возразил блаженный. — Шлите-ка скорее послов в Москву, добивайте челом московскому князю за свою вину, а не то придет он на Новгород со всеми силами своими, выйдите вы против него, и не будет вам Божьего пособия, и перебьет он многих из вас, а еще больше того в Москву сведет, а князь Михаил от вас в Литву уедет и ни в чем вам не поможет». Все так и случилось, как предсказал блаженный.